С тех пор пленный царь находился под Смоленском до взятия этого города. Русские послы, находившиеся под Смоленском, заметили, что гетман Жалкевский поступил вопреки договору, по которому не следовало ни одного человека выводить в Польшу и Литву, и находили, что Жалкевский нанес оскорбление православной вере тем, что дозволил Василию и жене его ходить в мирском платье. «Я сделал это, — сказал Жалкевский, — по просьбе бояр, чтобы отстранить смятение в народе. Притом же Василий в Иосифовом монастыре чуть с голода не умирал. Я привез его в мирском платье, потому что он сам не хочет быть монахом. Его постригли насильно, а насильное пострижение противно и вашим, и нашим церковным уставам. Сам патриарх это утверждает». Смоленск защищался упорно, благодаря мужеству воеводы Шейна. И воевода, и все смольняне охотно присягали Владиславу, но не хотели ни за что, по требованию Сигизмунда, сдавать польскому королю русского города, который король хотел присоединить к Польше. Тем более, что Сигизмунд показывал явное пренебрежение ко всем правам русских и к особам послов, прибывших к нему от всей русской земли. Он приказал заключить их в оковы и отправить в Польшу. Много приступов к Смоленску было отбито. Наконец, 3 июня 1611 года взорвана была часть смоленских стен. Поляки ворвались в город. Владыка Смоленский Сергий с толпой народа был взят в полуразрушенном соборе. Русские бросались в огонь, решаясь лучше погибнуть, чем терпеть поругание от победителей. Шейн с женой, малолетним сыном, товарищем своим князем Горчаковым и несколькими дворянами, заперся в башне и храбро защищался до тех пор, пока один из польских военачальников, Потоцкий, не убедил его сдаться, обещая от короля милость. «Я всем сердцем был предан королевичу», — сказал Шейн полякам. «Но если бы король не дал сына своего на царство, то земля не может быть без государя, и я бы поддался тому, кто был бы избран царем на Москве». Сигизмунд не оценил ни прямоты, ни храбрости этого человека. Его подвергли пытке, желая дознаться, где спрятаны в Смоленске сокровища, но не добились ничего. После пытки Шейна отправили в Литву в оковах, разлучивши с семьей. Впрочем, впоследствии судьба его улучшилась, и в продолжении его долгого плена он пользовался свободою и сошелся с паном Новодворским, главным виновником взятия Смоленска. После взятия Смоленска Сигизмунд уехал в Варшаву и приказал вести за собой Шуйского и его братьев. Успехи Польши над Русью произвели радость во всем католическом мире. В Риме празднества шли за празднествами, и иезуиты надеялись, что они теперь достигли своей цели и овладели московской землей. В Варшаве по обыкновению побаивались, чтобы успехи короля не послужили к стеснению шляхетских вольностей, но дали на время волю патриотическому восторгу и восхищались торжеством своей нации над давними врагами. Королю устроили торжественный въезд. Жалкевский вез за собой пленного низверженного царя. Поляки сравнивали его с римским Павлом Эмилием. Сослуживцы Жалкевского щеголяли блеском своих одежд и вооружения. Сам коронный гетман ехал в открытой, богато убранной коляске, которую везли 6 турецких белых лошадей. За его коляской везли Шуйского в открытой королевской карете. Бывший царь сидел со своими двумя братьями. На нем был длинный, белый, вышитый золотом кафтан, а на голове высокая шапка из черной лисицы. Поляки с любопытством всматривались в его изможденное сухощавое лицо и ловили мрачный взгляд его красноватых больных глаз. За ним везли пленного Шейна со смольнянами, а потом послов Голицына и Филарета с товарищами. Это было 29 октября 1611 года. Поезд двигался по краковскому предместью в замок, где в сенаторской избе был в сборе весь сенат, двор, знатнейшие паны Речи Посполитой. На троне сидел король Сигизмунд с королевой, а по бокам — члены королевской фамилии. Ввели пленных. Василия с братьями поставили перед троном. Жалкевский выступил вперед и громко произнес латинскую цветистую речь, в которой упомянул разных римских героев. Указывая на Василия, он сказал: «Вот он, великий царь московский, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшны и грозны польской короне и ее королям, турецкому императору и всем соседним государствам. Вот брат его Дмитрий, предводитель 60-тысячного войска, мужественного, храброго и сильного. Недавно еще они повелевали царствами, княжествами, областями, множеством подданных, городами, замками, неисчисленными сокровищами и доходами. Но по воле и по благословению Господа Бога над вашим величеством, мужеством и доблестью польского войска ныне стоят они жалкими пленниками, всего лишенные, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии». При этих словах низложенный царь поклонился и, держа в одной руке шапку, прикоснулся пальцами другой руки до земли, а потом поднес их к губам. Дмитрий поклонился в землю один раз, а Иван, по обычаю московских холопов, отвесил три земных поклона. Иван Пуговка горько плакал. Василий сохранял тупое спокойствие. Гетман продолжал: «Ваше Величество, я вас умоляю за них, примите их не как пленных, окажите им свое милосердие. Помните, что счастье непостоянно, и никто из монархов не может назвать себя счастливым, пока не окончит своего земного поприща». По окончании этой речи пленники были допущены до руки королевской. После этого произнесены были еще две речи. Одна канцлером, другая маршалом посольской избы в похвалу Сигизмунду, гетману и польской нации. В заключение всего встал со своего места Юрий Мнишек. Вспоминал о вероломном убийстве Дмитрия, коронованного и всеми признанного. Говорил об оскорблении своей дочери, царицы Марины, о предательском избиении гостей, приехавших на свадьбу, и требовал правосудие. Василий стоял молча. Мнишек проговорил свою речь, но никто из панов Речи Посполитой не произнес ни слова. Никто не обратил на него внимания. Напротив, все глядели с состраданием и участием на пленного царя. Король отпустил Василия милостиво. Василия с братьями отправили в Гостинский замок, где назначили ему пребывание под стражей. Содержание давали ему нескудное, как это видно из описи вещей и одежд, оставшихся после Василия и пожалованных пленным по милости Сигизмунда. Неволя и тоска свела Василия в могилу на следующий же год. Над могилой его поставили памятник с латинской надписью, восхваляющий великодушие Сигизмунда. Брат его Дмитрий и жена последнего Екатерина умерли после него в неволе в плену. Супруга царя Василия значится умершей по русским летописям в Новодевичьем монастыре в 1625 году под именем Елены. Иван Пуговка вскоре по заключению в Гостине изъявил желание служить Польше, присягнул Владиславу, и когда в 1619 году был размен пленных, Иван не решил возвращаться в Отечество и объявил, что приедет только тогда, когда Владислав разрешит его от данной ему присяги. Через несколько лет, однако, он был отпущен. Прошло 23 года с тех пор, как Василия привезли в Варшаву. Тогда московское государство заключило с Польшей уже не перемирие на известный срок, как бывало столько раз до этого времени, а так называемый «вечный мир». Тогда царь Михаил Федорович попросил у польского короля Владислава прислать в Москву гроб пленного царя и его родных. Сначала паны Речи Посполитой воспротивились было этому, потому что считали для Польши славой то обстоятельство, что тело пленного московского царя лежит в их земле, но согласились, когда московские послы одарили их соболями. Отрывши могилу, нашли каменную палатку, в которой гроб Василия стоял одиноко, а гроб Дмитрия был поставлен на гроб его жены. Король Владислав приказал покрыть новые гробы, в которые поставлены были старые атласом, бархатом и комкой. Гробы привезли в Москву. Московские дети боярские и дворяне несли гроб бывшего царя Василия на плечах от Дорогомилова до Кремля при многочисленном стечении народа. Сам царь встретил его у собора Успенского со своими боярами и ближними людьми, одетыми в смирное, траурное платье. Тело несчастного Василия погребено 11 июня 1635 года в Архангельском соборе в ряду других потомков святого Владимира, правивших Москвой.